332. Июль 5. Луч действует, пронизывая весь организм и утончая центры. Луч посылается утвержденному ученику и действует как магнит притяжения. По лучу происходит обмен энергии между учителем и учеником, и лучом, и по нему же идет восхождение. Непреложность шага и расширение сознания обусловливаются тоже лучом. Счастье иметь луч немногим доступно. Конечно, мои лучи окутывают всю землю, и каждый по степени утонченности что-то от них воспринимает, и яро действуют они на сознание в стране новой. Но индивидуально присвоенный луч — нечто гораздо большее, ибо имеет особое назначение. Для ученика луч имеет то же значение, что и для корабля луч маяка в буквально беспросветную ночь. Не дойти без него до гавани. Луч также является и проводом дальнего назначения. Хорошо усилить осознание себя в лучах Владыки. Осознание усиливает явление по степени осознанности. Хорошо всегда представлять себя в луче и действующим по лучу. Хорошо ощущать благотворную творящую силу его, тем умножая его воздействие. Ответность сознания или созвучие имеет очень большое значение. Луч возрастает в силе своей по мере признания и понимания его скрытой природы. Луч — явление конкретное, психофизическое и такое же материальное, как луч солнца. Миллиарды очищенных психоатомов посылаются в этом луче, и сознательное их восприятие и ассимиляция яро ускоряют процесс. «Луч мой встречайте на ранней заре вы сердцем ко мне обращенным, и в шуме и сутолоке жизни удерживайте его крепко в сознании. По лучу и ко мне подойдете, когда сброшено будет физическое тело. Люди ходят по улицам, дорогам, тропинкам или по нехоженным местам, поезда по рельсам, корабли по морям и океанам, а вы по лучу. Компас может разбиться и корабли путь утерять, но идущий в моих лучах всегда достигает положенного, ибо луч мой всегда в действии, даже когда не осознается. Луч имеет свой спектр или гамму энергии, соответствующую ступени, проходимой духом. Часто усиливаются или ослабляются те или иные ноты, чтобы вызвать в центрах соответствующую, то есть нужную реакцию или приоткрытие. Как опытный пианист нажимает на клавиши, вызывая желаемые звуки и аккорды, так же и мы на арфе духа избранных учеников разыгрываем симфонии целесообразности и необходимости, дабы ускорить продвижение. Ошибочно думать, что восхождение идет само собою. Много забот и энергии прилагает учитель, чтобы движение шло, ускоряясь. Учителю надо помочь и войти с ним в полную кооперацию и не принимать за несчастье напряжение или отягощение обстоятельствами, сгущенными учителем для преодоления их, то есть для роста психической энергии. Именно надо возрасти духом на все то, что дают уроки жизни, ибо только духом возросшим можно преодолеть очередные сложности и трудности условий земных. Вы думаете, можно прожить жизнью обычной? Нет, уже нельзя. Для вас жизнь — это только путь ко мне. И это мерило и прилагаете при решении всех жизненных вопросов, проблем и задач, всех трудностей и препятствий, всего, что она дает. Понятие пути в приложении к земному существованию тем хорошо, что не позволяет останавливаться на настоящем, безнадежно увязая в нем. Понятие пути разрушает власть настоящего над сознанием, и луч, не связанный ею, начинает действовать свободно. Сознание от многих явлений должно быть свободным, чтобы не препятствовать и не ограничивать мощи луча. Закройте ставни, и луч утро в комнату вашу не проникнет. Закройте окна души непониманием или отрицанием, и луч мой не войдет в сердца ваши. Потому говорю: сердце держите открытым ко мне постоянно, дабы доступ имел и обитель свою мог в нем сотворить. Лучу пусть сердце будет открытым всегда, равно как и сознание. Страстно ждите мощи воздействия жизни лучей.